Глава 7. На хозяйстве, как и заведено было, Дюжев оставил вместо себя Вахрамеева. Тот каждый день приходил на бугор, садился на чурочку, смотрел на плотников. Морщился, хмыкал, думая о чем-то своем, и, посидев, уходил. Дома ворчал на Степановну, на Феклушу, на Ваську, всякий раз отыскивая за ними огрехи, и в конце концов так надоел всем троим, что они перестали его слушать. Гундит и пусть гундит. Ни жары, ни морозу от его гундежа нету. В доме без хозяина стало скучно. Если бы не Васька, гораздо и на проказу, мухи бы и те перемерли. А додумался он вот до чего. Ночью подобрался к окошку в Вахрамеевской комнатенке, сунул за наличник гвоздь, к гвоздю привязал веревочку, а к веревочке на малом расстоянии от наличника увесистый камушек. Получилась стуколка. Васька залез в огород, запрясла, посидел там, дожидаясь, когда Вахрамеев покрепче уснет, и давай за веревочку дергать. Камушек по стеклу. Стук, стук. В комнатенке белое заметлишило. Васька веревочку натянул, подождал. Белое улеглось. И опять стук, стук. Вахрамеев боязливо выбрался на улицу. В руке у него поблескивал топор. Долго шарил под окном, но камушка на веревочке не разглядел. И убрался в дом. Лампа погасла. Васька, закусив рукав рубахи, чтобы не прыснуть, по новой дала дом. Стук, стук. Теперь в доме уже две лампы загорелись. На подмогу Вахрамеев призвал Степановну и Феклушу. Испуганно перекликаясь, они долго топтались втроем у окна, обходили вокруг дома, пока Степановна не заругалась. Стучаться к нему. Да кому ты нужен? Вредность твоя в голову стучит, а вы моча ударила. На сегодня хватит, решил Васька, а то замордует баб за ночь. Смотал стукалку и отправился спать на сеновал. На следующий день Вахрамеев подступил к Ваське с расспросами. Где он ночью был? Васька покаянно опустил синие глаза, вздохнул и признался. На бабе был. На сеновале лежали. Слышал, как ты меня звал, а оторваться не мог. Баба не пускала, зараза. Завтра приведу, тебе отдам, чтобы черти не блазнились. Вахрамеев плюнул и отступился. А Васька вечером помылся в бане. Суббота как раз была. Нарядился, расчесал кудри и отправился на вечерку. Поскрипывали на нем новенькие сапоги, знатные. Меж каблуком и подошвой сухая береста вложена для громкого голоса. На вышитом пояске гребень покачивался. Алая рубаха, словно огонь, светилась. В такой рубахе хочешь не хочешь, а поведешь плечами, играясь. Знай наших, мы таковские. На вечерке летом собирались на берегу у ени, ниже бугра под старыми ветлами. Пятачок там до того был утрамбован плясками и хороводами, что трава на нем не росла, а земля под каблуками гудела, как деревянная. Слышались, ответил, треньканье балалайки и манящие, внезапные, как птичьи вспорхи, девичьи смешки. Васька круче заводил плечами, беспокойное нутро его загорелось, требуя выхода. А вокруг лето цветет, в самом своем истоке. Травы пахнут, от земли сладкий дух накатывает, дурманит, кружит. Эх, жизнь, кучерявая да длинная, век бы тебе не нарадоваться. До того восторг вызрел, никуда от него не деться. Что Васька крутнул головой, не видит ли кто, спружинил ногами, подпрыгнул и еще раз, еще выше, словно улететь хотел в небо и достать круглый купол кудрями. Но и этого мало. Томит восторг. Тогда Васька в третий раз вверх и от всей души во всю моченьку. «Эх!» Так звонко, накатисто крикнул, самому уши заложило. И дальше пошел, степенно, со скрипом, поигрывая плечами. На пятачке Васька протолкался в круг, ногу в новом сапоге отставил на пятку и над райным блескучим носком в обе стороны для шику. Поясок на гребешке крутит, лыбится, а сам на девок коршуном. Девки, как цепушки разноцветные, выбирай любую, только не промахнись. Васька нацелился на Аньку Шамаеву и заиграл глазами, завораживая. У Нюрки от этих поглядок земля поплыла под ногами, вертучей сделалась, как долбленка на дурной воде. И нет под рукой упора, ухватиться не за что. Выскользнет долбленка, тонуть придется, а тонуть не страшно, вода теплая, ласковая. Васька бросил гребешок на пояске крутить, носком сапога туда-сюда мотать перестал, готовясь козырным тузом подкатить к Аньке. Но тут его сзади за рубаху потянули. Что за оказия? Кто такой прыткий? А это Митенька Зулин. Пойдем, два слова сказать хочу. Эх, не ко времени, но Митенька не отстает, тянет за рубаху. И чего такого спешного телку лопоухому понадобилось? Вышел следом за Митенькой из круга. Васька, поклич Феклушу на улицу. Вот она, печаль какая. У Васьки на языке сразу же срамная поговорка заигозила. Но глянул на Митеньку и осекся. До того парень расстроен был и горем убит, что даже губы подрагивали. Да разве можно из-за девки так сердце томить? Васька не понимала, в его голове такое расстройство не помещалось. Но Митеньку почему-то было жаль. Ладно, Анька, пока он ходит, состариться не успеет. Пошли. Феклушу на улицу Васька в два счета выманил. Сказал, что Романа по дороге встретил, а тот велел дочери срочно домой показаться. Феклуша поверила, следом за ним порх за ограду, а там уж Митенька дожидался. Остановилась, как на заплот налетела. Замерла. «Счастливо ворковать вам!» Васька изогнулся, кланяясь им, и подался на пятачок, подергивая плечами и звонко поскрипывая сапогами. Митенька с Феклушей остались вдвоем на пустой улице. Надо было говорить о чем-то, а слов не было. Потерялись слова, спрятались. От горькой досады Митенька совсем отчаялся и сделал такое, о чем раньше и помыслить не насмеливался. Обхватил Феклушу за плечи, ткнулся губами в щеку, поцеловал. Она ойкнула, уперлась руками в грудь, но Митенька руки перехватил, пересилил слабую девичью силу и повел Феклушу за собой. Она упиралась, пыталась не давать ему хода, но вдруг безнадежно вздохнула и пошла послушно, как на веревочке. Молча миновали они шумливый пятачок, сделав длинный круг, чтобы их не увидели, и скоро оказались на бугре, у бревен, от которых и в прохладе крепко припахивало смолой. Митенька нырнул под бревна, вытащил махонький узелок, положил на обе ладони, словно хлебный каравай, подал Феклуше. «Тебе гостинчик привез», — сказал первые слова, а дальше, как за проду прорвало. «Понесло, понесло, откуда что бралось?» — говорил Митенька. «Он еще в тот раз, когда в лавке увидел, новую кофту ей пожелал купить, но случая ему не выдалось, а в Томске в извозе был и купил. а Феклуша на него не глядит? А сердце болит? Какой уж месяц ноет? Его он взять не может, почему Феклуша к нему такая неласковая? Он ведь всей душой к ней. А тут еще маменька разговоры про женитьбу заводить стала. А ему без Феклуши. Край, не будет без нее жизни. Феклуша узелок прижала к щеке, голову наклонила, слушает. В ответ ни слова. Митенька потянулся, еще раз поцеловать насмелился, а у нее слезы на щеках, соленые. Отпрянул, потух и сел на бревно, ноги подкашивались. Ты? Феклуша сглотнула тугой комок. Ты почему не сказал, что в извоз уехал? Я же не знаю. До сухоты извелась, а тебя нет и нет. Я подумала, что ты обманный. Да я хотел, подошел, а там Васька в ограде, Дюжев. Не насмелился я. И осекся, Митенька. Теплая девичья ладонь легла ему на голову, перебирала волосы, гладила, и сверху, на горячий лоб парню, слезы легкие, кап и шепотом. Пропала я, миленький, совсем пропала. Снял ты с меня голову неразумную,